Глава 8. Не помню, чтобы когда-нибудь мне хотелось спать так, как в этот вторник на 4-й паре ИСКО, то есть историографии, социокультурной, коммуникатологии. Подперев голову рукой, я скользила ручкой по желтому листу своей блочной тетрадки, делая вид, что что-то записываю. На самом деле получались какие-то несуразные линии и загогулины, таинственным образом переплетающиеся и соединяющиеся друг с другом. С трудом подавив зевок, я глянула, как с сонливостью борется Ирка. Подруга быстро печатала что-то в телефоне, изредка поглядывая на преподавательницу, за всю пару так и не поднявшуюся из-за стола. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, чьим словам, высвечивающимся на экране, так глупо улыбалась Ругалова. Конечно же, ее общение с Березиным не могло полностью прекратиться даже на час. «Скоро телефон тебе в руку врастет», — пробормотала я. «Кто бы говорил?» — не отрываясь, цокнула Ругалова. «Ты всю экономику так же просидела. Точно не маме смс-ки строчила. Маман так в экран не лыбятся». «Зараза!» Удержавшись от показания языка, я как бы незаметно проверила телефон. Сообщений от Яблонева не было, да из чего бы, когда 3 часа назад ведьмак написал, что в чат зайдет не раньше 6 из-за работы. Что не мешало мне надеяться на массовую неявку его клиентов из-за погодных условий или магнитных бурь. С нашей прогулки в парке наедине прошла неделя, и за это время мы виделись еще 4 раза. Каждая встреча длилась порядка 3 часов, представляла собой прогулку по моему району и не обходилась без шутливых перепалок. Хотя по большей части мы говорили о вещах серьезных и далеко не забавных. Например, о таинственном мире, частью которого Влад является, о связи фамильяра и практикующего, или же о моих его возможностях, но... У меня все еще не было ответа, а Влад не давил. Вскоре наше общение из личного перетекло в онлайн, и последние 5 дней я не ложилась спать, пока не поболтаю с ведьмаком 20 минут. Это превратилось в своего рода ритуал. Яблонев не был зарегистрирован ни в одной социальной сети, и, услышав об этом в первый раз, я едва успела поймать свою челюсть до падения той в сугроб. Князь оказался ярым противником этой плоской обнаженки и притворства и вообще не хотел иметь ничего общего с добровольной выдачей собственных данных. Позже Ирка объяснила, что такой политики придерживаются все практикующие. Подобная скрытность помогала им избежать различных сумасшедших, сталкеров и прочих троллей, не говоря уже о безлишней известности. В нашем 2-часовом споре о веке компьютерных технологий и необходимости идти в ногу со временем я обозвала Влада параноиком-неандертальцем. А в ответ Темный заявил, что от интернета и всех гаджетов вместе взятых больше проблем, чем благ. Наша дискуссия была прервана звонком мамы и вопросом, где это меня носит в 10:30 ночи. Так что пришлось остановиться на ничьей. Вру, он и это свел в свою пользу, сказав: «Видишь, не будь телефона, твоя мама не оборвала бы нашу прогулку». Говоря, что спор станет нашим спортом, Влад, конечно же, был прав, в чем я не спешила ему признаваться. Еще чего. Закатив глаза и подавив очередной зевок, я лениво скользнула взглядом по аудитории, без труда выявляя занятия одногруппников. Кукурятник погряз в разговоре в сети, изредка прыская от смеха и оборачиваясь друг к другу. Наверняка рассматривают и обсуждают чьи-то фотки. Еще пара девчонок слушали музыку, прикрыв волосами наушники, но мой острый слух все равно улавливал ритм композиций, хотя слов не различал. Несколько ребят читали электронные книги, кто-то громко бил по клавишам ноутбука, то ли печатал лекцию, то ли во что-то играя. Позади нас с Иркой Мариша Богатырева и Нинка Алферова играли в морской бой, то и дело хихикая и используя кодовые шуточки, известные им одним. Разок обернувшись на них и наткнувшись на озорные улыбочки, я сама ухмыльнулась, понимая, что слово «пенис», явственно прошептанное пару мгновений назад, мне не послышалось. Сообразив, что их разговор не настолько тихий, как могло казаться, девчонки залегли на стол в беззвучном приступе хохота, толкая друг друга локтями. Покачав головой, я отвернулась от них, натыкаясь на взгляд Ярославы Самойловой. Девушка смотрела куда-то мимо меня, скорее всего, в окно, на метель, идущую уже 2-й час. Помотав головой из стороны в сторону, я привлекла ее внимание и взглядом спросила, все ли в порядке. Несмеяна кивнула в ответ и отвернулась, уткнувшись в тетрадку. «Тебе не кажется, что Самойлова стала еще мрачнее?» — тихо спросила я у Ругаловой. «Кажется», — согласилась подруга. «Меня вообще от нее холод пробирает». «Это как?» «Просто рядом с ней мне неуютно», — поморщилась Ирка. Чуть подумав над ее словами, я рассудила, что это вполне закономерная реакция на человека, который никогда не улыбается. Людям нравится видеть эмоциональную отдачу, а со стороны Самойловой ее почти не бывает, а уж в положительном ключе и вовсе никогда. «А мне нормально, ничего такого», — пожала я плечами. «Это потому, что я чувствительнее к эмоциям окружающих», — не переминула Ирка указать на свою светленькую способность. «Ты же знаешь, я еще ничего ему не ответила». «Я знаю, что он уже впился в тебя своими вороньими когтями», — отрезала подруга. «Иди к черту! Беззлобно отмахнулась я на ее уже ставшее привычным бурчание. «Меня к нему не пустят», — хмыкнула Ругалова, и, переглянувшись, мы прыснули, прикрыв рты руками. «Ты сейчас к Лёше?» Спросила я, когда пытка под названием «Четвёртая пара» наконец-то подошла к концу и нас отпустили. «Нет, пойдем погуляем, как нормальные подруги, а?» «Ушам своим не верю». Удивленно глянув на Ирку, я встретила понимающую усмешку, и мы дали друг другу 5. Быстро собравшись и одевшись, поспешили покинуть корпус, опережая многих одногруппников. На лестнице я едва не налетела на внезапно затормозивших Наташу Запатову и ее покровительницу, а по совместительству главу кукурятника Ингу Марьянову. «Вольская, ты смотри, куда летишь!» Противно протянула Инга, не отрываясь от поиска чего-то в своей сумке. «Марьянова, ты следи, где стоишь. Тут светофоров нет, собьют и разбираться не будут», — фыркнула я. «Деревня, мы вообще-то в здании. Тут, в принципе, светофоров быть не может», — томно объяснила мне Наташа. Мы с Ругаловой едва не покатились со смеху. Хохоча и оставляя Инге объяснять своей подружке навеки, в чем причина нашего веселья, мы вырвались на улицу, попадая под большие снежные хлопья и безветрие. Какая романтичная погода. Жаль, Влад сегодня не сможет приехать. Зато у Ирки неожиданно освободилось окно. «Поняла? Ты деревня!» Все еще не отпустила подругу, и она, взяв меня под руку, заржала совсем как лошадь, уверенно специально. «Да куда уж нам, холопам необразованным, да светлой блондинистой мысли?» Важно закивала я, на середине не выдерживая и снова срываясь в смех. Последнее время стала замечать, что он у меня какой-то лающий. Или он был таким всегда, или деформировался на фоне осознания собственной собачьей сущности. Такое же может быть? Если человек способен психологически убедить организм, что тот болен, вызвав температуру и тошноту, то здесь, наверное, работает тот же принцип. Обогнув родной гуманитарный корпус, мы начали спуск по Смедович. Проходя мимо пятачка, где обычно собирались курильщики, я вспомнила, что именно здесь состоялся тот странный разговор между Варварой и Иркой. «Ир, помнишь, я увидела тебя здесь с Прохмиром? Чего они тогда от тебя хотели-то?» «Ну как? Лёша договорился с Варей, что она предоставит нам своего идеального...» Ирка скривилась. «Фамильяра для моей тренировки. Оказалось, что практикующие не все вещи могут показать на практике, а разъяснить только теорию. Иногда со мной занимается Миша, иногда Саша». «Вот оно как. Значит, если я соглашусь быть помощником Яблонева, в один прекрасный и не такой уж далекий день он щелкнет пальцами и велит мне бежать тренироваться с Сашей?» Скопировав Иркино выражение лица, я подумала, что этому точно не бывать. «Не позволю я Мерковой изображать из себя наставника и указывать мне на ошибки. Одно дело Влад, его я еще стерплю, но уж точно не Пантеру. Это, конечно, если я вообще скажу «да». Ира, вы между собой как-то обсуждаете нашу с Владом ситуацию?» Не удержала я язык за зубами, внимательно вглядываясь в лицо подруги. «Ну, даже не думай», — предостерегла я ее от попытки вранья. «В общем...» «Она, конечно, обсуждается. Все надеются, что ты осчастливишь Яблонева заветным «да». Прахова и Захарова вроде даже поспорили с какими-то заоблачными ставками». «Очаровательно. Интересно, что это за ставки и каковы границы спора? Одна говорит, что я соглашусь, а вторая, что нет? Или они обе уверены в согласии и спорят на конкретную дату? Клацнув зубами, я снова покосилась на бодро вышагивающую Ругалову. В последнее время она тоже стала быстро ходить. Видимо, тренировки сказывались. А Влад? А что Влад? Влад у нас, как всегда, выше этих пререканий. Чопорный му... Ира! Что думаю, то и говорю. То есть жизнь тебя ничему не учит, да? Последний раз, когда ты сказала то, что думала, тебе пришлось пересдавать основы теории коммуникации раз 6. 7. Хмуро поправила Ирка, вероятно, вспомнив, сколько нервов потратила на этом предмете. А не нужно было говорить преподу разведенки за 30, что та придирается к ней исключительно из зависти к успеху у противоположного пола и советовать больше краситься и меньше хмуриться. Тем более. Ладно, все, хватит о практикующих, Яблоневе и так далее. Сегодня эти темы под запретом. Ввела я правила на этот вечер. Согласна. У нас прогулка подруг. Быстро переключилась Ирка. И согласно традиции, мы просто обязаны совместить ее с шопингом. Мне очень нужен новый браслет. Добавила лошадка, прежде чем сделать большие глаза и трогательно захлопать ресницами. Хорошо. Кисло посмотрела я в ответ. Браслет так браслет. В небольшом магазинчике на проспекте, где продавались различные побрякушки, свечки, нашивки и прочие милые вещички, мы проторчали полчаса. Вовсе не потому, что здесь была толпа народа или длинные очереди, как в супермаркетах в неделю скидок, а из-за нерешительности Ругаловой. Ей понравились сразу 3 браслета, и она не успокоилась, пока не перемерила каждый из них по 5 раз. Нам с молодой продавщицей оставалось только понимающе переглядываться. В конце концов, Ирка купила тот, что я посоветовала ей практически сразу, как увидела. Пока она расплачивалась за покупку, меня привлек стеллаж со свечками. По-моему, здесь были всевозможные цвета и формы, а узоры не оставляли никакого пространства для воображения. Волны, снежинки, лебеди, языки пламени, розочки, звезды. Удивительно, но раньше я не замечала этого уголка. Одна свечка особо притянула мое внимание. Фиолетовая с черными крапинами, толстая и высокая. Удар такой легко обеспечит шишкой. Интересно, почему, размышляя о каком-то предмете, я рефлекторно задумываюсь, какой вред он может нанести? Это проделки сущности или паранойя? Учитывая осторожность собак, скорее всего, первое. Увидев ценник приглянувшейся свечи, я только что не присвистнула. Стоила она больше, чем моя шапка, перчатки и месячная оплата за интернет вместе взятые. Ничего себе цены. Цена удивляет. Это потому, что она полностью прокрашена. Вся фиолетовая с черным, а не облита краской снаружи. Ну и, конечно же, размер имеет значение. Подмигнула мне продавщица. А в чем разница? Не особо поняла я. Все равно же видно, что она фиолетовая, и задумка ясна. «Считается, что такие свечи идут в ход у разных фриков», — понизила голос девушка, опёршись локтями на прилавок. «Для разных ритуалов, жертвоприношений и что там еще им в голову приходит?» «Типа для экстрасенсов?» «Вот-вот», — активно закивала она. «Гадалок, шаманов, тут иногда такая публика заходит, что хоть стой, хоть падай. Однажды зашли и спрашивали, не продаем ли мы органы животных», — скривилась продавщица. «Сумасшедших вокруг, как грязи». Только тут до меня дошло, что все вещички в магазине были с налетом сверхъестественного. Кулоны в виде разных символов, когтей и клыков, кожаные напульсники с вытесненными знаками, подковы с надписями к новоселью, кольца с черепами и серьги в виде скелетов. На стене за спиной Ирки вообще висели ножи и кинжалы с узорами и словами на непонятном языке. Книжные полки с брошюрами на тему «Как познать себя?» Мрак. Почему я раньше не замечала, что это оккультный магазин, а не сборище милых подростковых вещичек? Выпалила я, едва мы с Ругаловой вышли на улицу. «Заценила, да?» — довольно ухмыльнула Сирка. «Сколько мы здесь были, никогда в глаза не бросалось. А сейчас просто режет, верно?» «Да уж. Это потому, что ты теперь в теме. Знаешь, это как сходу узнавать симптомы болезни, который переболел». «Блестящее сравнение. Березин подкинул». Хитро посмотрела я на подругу, припоминая, что ее обновка — это цепочка коричневых деревянных шариков на черном кожаном шнурке. Надо думать, браслет Ирке нужен не только в качестве аксессуара. Да, насупилась Ругалова. Стоп, мы же договорились, ни слова о практикующих. Ага, и ты первым делом потащила меня в кладовку сверхъестественного антуража. Ну, осечка, признаю, развела руками Ирка. Тогда начинай ты. Хорошо. Как думаешь, мне пойдет фиолетовая прядь на челку? Ляпнула я, первая пришедшая на ум. «Купи мелок для волос и проверь», — хмыкнула Ругалова. «Я вот хочу накупить себе разных цветов и раскрашивать пряди по настроению». «Уверена, что ты лошадь, а не жар-птица. Не сдержалась я, и мы захихикали». «Нет, серьезно, что если покрасить?» «Ну нет, я точно против. У тебя шикарные волосы, и нечего их портить», — замотала головой Ирка. «Да уж, шикарные как же. Ты эти сечённые концы видела?» В доказательство я помахала ей кончиком своего хвоста, весь вид которого намекал немедленно идти в парикмахерскую. «Не прибедняйся», — строго цыкнула на меня Ругалова. «Кстати, раз уж мы заговорили о волосах, ты не поверишь, но я тут попробовала шампунь для лошадей». Я захохотала, прежде чем она успела договорить. Согнувшись посреди улицы, я уперлась руками в колени, чувствуя, как глазам подкатывают слезы. «О боже, шампунь для лошадей! Кто-нибудь, держите меня!» Телефон во внутреннем кармане пуховика завибрировал, и я услышала звуковой сигнал сообщения. «Хватит смеяться, серьезно говорю, эффект потрясающий, и блеск, и объем. «Заткнись, Ир!» — всхлипнула я, доставая телефон. «Князь, поделишься?» Кажется, кто-то уловил мое веселье и не смог удержаться от вопроса. Усмехнувшись его любопытству, я быстро набрала в ответ. «Ирка моет голову шампунем для лошадей», не поскупившись на хохочущие смайлы. Не прошло и полминуты, как он среагировал. «Ради тебя могу обокрасть кельта». Вместо точки поставил смайл-дьявол. Хихикая, я убрала мобильник обратно в карман, решив продолжить беседу вечером и не отвлекать ведьмака от дел своим трёпом. Кто бы мог подумать, что даже такая мелочь, как смех, не останется без внимания. «Это диагноз», — оценила Ругалова, глядя на мое должно быть, абсолютно глупое выражение лица. «Думаешь, я влипла?» «Знаю, подруга, знаю». Покачала она головой, но быстро встряхнулась, заболтав о фильмах, на которые хочет сходить. Благодаря ее сегодняшней сдержанности я подхватила беседу, пустившись в рассуждения об актерах-любимчиках и ожидаемых картинах с их участием. Споря о секс-символе нашего поколения из актеров, где я руками и ногами была за представителей Соединенного Королевства, ох уж этот их пробирающий до мурашек акцент, мы как раз подходили к арке, ведущей в уютный дворик, затесавшийся между девятиэтажками. Это было одно из наших мест, где мы часто сидели в теплое время года. «Не хочешь на качели?» Приподняла я бровь, уверенная, что она думает о том же самом. «Догоняй!» — крикнула Ирка, побежав к арке. Я бросилась следом, жульничая и срезая угол прыжком через бордюр. Нагнав Ирку, я удивилась, когда не получилось ее оббежать. А потом Ругалова и вовсе совершила невозможное для нее. Обогнала меня. Плюхнувшись на качели, не потрудившись смахнуть с деревянного сиденья снег, подруга запрыгала на них, раз за разом очерчивая согнутыми в локтях руками победный круг перед собой. «Кто сделал Агату на прямой дистанции метров в 200?» «Ира сделала Агату». «Тоже мне победа», — безразлично пожала я плечами, глядя в темнеющее небо. «Я просто уступила». «Чёрт, как она меня обошла! Это же Ирка! Человек, которого на бег может сподвигнуть только прямая угроза жизни». «Ну да, а еще фамильяр с сущностью лошади, за последний месяц с кем только не тренирующийся». «Хорошо, что у тебя нос от вранья не растет», — фыркнула Ругалова, и мы снова прыснули. Поставив сумку на соседствующую с качелями лавочку, я плюхнулась на сиденье напротив, схватилась за столбы и оттолкнулась от них, раскачивая нас. Ирка подалась навстречу, и какое-то время мы просто качались, ни о чем не говоря и даже вряд ли думая. Мне нравилось это чувство подвешенности, особый ритм и реакция тела, словно побег от собственной тяжести, секундный, но такой ощутимый. «Тормози!» — Внезапно выпрямилась на сиденье Ирка, стараясь ухватиться за столбы и замедлить качели со своей стороны. «Скорее тормози!» Всякое веселье и непринужденность исчезли с лица подруги. В считанные мгновения Ирка превратилась в серьезную и сосредоточенную девушку, что-то напряженно высматривающую за моей спиной. Волнение Ругаловой передалось и мне. Еще не понимая, в чем дело, я уже знала, что это нечто опасное и касается мира практикующих. Видимо, сбежать от этого надолго невозможно, особенно если являешься его частью. «Что случилось?» «Кто-то приближается», — встряхнула головой Ирка. «Кто-то очень агрессивный». «Кто?» Она спрыгнула с качелей, не спуская глаз с арки, через которую мы вошли. Наблюдая за входом, Ругалова потянулась к своей сумке, достала из наружного кармана два коричневых напульсника с синим тиснением и, стянув перчатки, нацепила их себе на запястье, задирая рукав пуховика и водолазки. В свете зажигающихся фонарей на ее пальце сверкнул лазурит. «Агат, иди домой. Я вечером позвоню». Покосилась на меня подруга, когда я точно так же спрыгнула с качелей и подошла к ней. «Да вот еще, никуда я отсюда не пойду», — взъерепенилась я, не понимая, как Ирке это вообще могло в голову прийти. «Тогда особо не лезь. Просто стой в стороне и скрести ноги или руки, а лучше и то, и другое. Говорю, просто на всякий случай, надеюсь, до такого не дойдет. Не позволяй дотронуться до голой кожи». Такая Ирка была мне незнакома. Передо мной стоял боец, и я решительно не понимала, как такое возможно. Да, Ругалова говорила, что это как совмещать два режима, но я не представляла, какой это пугающий контраст и как легко получается переключиться с первого на второй. А ведь рядом даже Березина нет. Из арки появилась высокая девушка в черных джинсах, зеленой дутой куртке и черной меховой, приплюснутой на один бок кепке. У нее были настолько широкие плечи, что я интуитивно приплюсовала ей занятие плаванием на профессиональном уровне. В нашу сторону девушка практически маршировала, не сводя глаз с Ирки. Неудивительно, что подруга почувствовала ее приближение. Я бы тоже наверняка уловила такой негатив издалека. «Кто это?» «Алена, фамильяр того темного ведьмака, которого я толкнула в сугроб на Первомайской». «А по сущности кто?» «Крокодил. Она очень мощная, мощнее, чем кажется». «Вы уже сталкивались?» «Нет, но я видела ее стычку с Мерковой. Впечатляюще». «Она хочет тебе врезать?» «Определенно», — спокойно кивнула Ирка, скрестив руки на груди. Девушка дошагала до площадки, на которой мы стояли, и остановилась в шагах в 10 от нас. Я прикинула, что если она сделает рывок и Ругалова не успеет увернуться, обе полетят через лавочку и покатятся по снегу на дорогу. «Здорово, пони!» — начала Алена, скользнув по мне цепким взглядом, что-то напоминающим въедливое изучение Саши, когда та находилась рядом с Праховой. Девушка выявляла угрозу. Что бы она во мне не увидела, это ее не впечатлило, раз она так скоро вернула все внимание Ирке. «Ну и зря. У меня есть опыт, а у Ирки нет». «Чего здесь забыла, большая крокодила?» Процедила Ругалова, и я отчего-то легко представила, что ее лошадь легнула задними копытами воздух. «Лишних убери!» — кивнула на меня Алена. Внешности она была, прямо сказать, не самой приятной. Особо в глаза бросались тяжелая квадратная челюсть и близко посаженные голубые глаза. Из-под кепки торчали короткие светлые волосы. Все же что-то в ней было. То ли чувствовалась сила, то ли какая-то особая харизма, излучаемая всеми темными. Та самая крупица понимания, что никто из них не побоится дать отпор. Вспомнив, как быстро Влад наказал того скабрёзного парня в парке, я поняла, в чем именно выражается эта опасность. Темные мгновенно схватывали ситуацию и действовали решительно и основательно. «Вот и уберись», — услышала я себя. «Ты тут лишняя». Голубые глаза чужого фамильяра снова остановились на мне, и на этот раз я заслужила более пристальное внимание. «Ты чья?» «Она своя собственная», — отрезала Ирка. «Говори, зачем пришла, и проваливай». «Пррррр», — усмехнулась Алена. «За тобой должок, пони. Я предупреждала не распускать свои копыта на моего ведьмака». «А я предупреждала твоего ведьмака свалить с дороги. Его глухота не моя проблема. Води его тогда за ручку и смотри, кому он проход загораживает». Чувствуя уверенность, которой говорит Ирка, я поняла, что виноватой она себя не считает. И вновь меня удивила произошедшая с ней перемена. Откуда взялись эти стальные нотки в голосе? Статус фамильяра менял человека больше, чем я могла себе представить. Очевидно, я так и не нашла правильных вопросов, чтобы получить все проясняющие ответы. Возможно, Яблонев в очередной раз был прав, говоря, что нужно шагнуть на дорогу и прочувствовать ее самому, а не сидеть дома и перебирать все, что может или не может случиться. «Я была на соревнованиях», — обнажила Алена крепкие и ровные белоснежные зубы. «Надеюсь, она не предпримет попытки покусать Ирку. Я слышала, что захват челюсти крокодила железный, и догадываясь, как много совпадений между физическими способностями сущности и тела, не сомневалась, что палец Алене лучше в рот не класть. Во всех смыслах». «Значит, таскай его с собой», — выдвинулась вперед Ирка. «В любом случае, это ваши трудности. Я защищала своего практикующего от назойливости и идиотизма твоего». «Ты только что назвала моего практикующего идиотом?» — тихо переспросила Алена, и ее глаза нехорошо сверкнули. «Каждый услышал то, что хотел», — вывернулась Ругалова. Оправдываться она точно не собиралась, и я почувствовала прилив гордости за подругу. Пожалуй, такой Ирка нравилась мне даже больше. Я не поняла, в какой момент Алена начала движение. Уловила только зеленое надвигающее полотно ее куртки. Оттолкнув Ирку в сторону, потащив за капюшон, я нелепо упала на одно колено, получив локтем в бок от нашей противницы. Шапка съехала на глаза, холод обжег ногу. Еще один тычок повалил меня на бок, и при падении я умудрилась прикусить язык. Зашипев от острой боли, я сглотнула кровь, поднимаясь на руках. Стащив шапку на затылок, увидела, чем на самом деле была возня, слышащаяся из-за лавки. Ирка и Алена катались по площадке, вцепившись в воротники и высказывая все, что думая друг о друге. На моих глазах Ругалова втиснула колено между собой и нападающей, стараясь скинуть ту. Крокодил занимала ведущее положение, перехватив руки Ирки и сидя верхом на ней. Из моего рта вырвался какой-то нечеловеческий звук, напоминающий рычание и приятно щекотнувший горло. Скочив на ноги, я перемахнула через лавку, сбивая Алену с Ирки, и покатилась с ней дальше. Она и впрямь была мощной, ее руки умудрились пощекотать мои бедра даже через пуховик. Но фамильяр допустила ошибку, недооценила степень моего бешенства. Не чураясь грязной игры, я сбила с нее кепку, зарылась рукой в перчатки в короткие волосы и макнула головой в сугроб. Заорав, она заворочилась всем телом, пытаясь сбросить меня с себя, и каким-то непонятным образом у нее это получилось. Ударившись спиной обо что-то похожее на бордюр, я вскрикнула, и тогда ее руки сомкнулись на моей шее. «Не лезь в разборки старших, детенок, они тебя не касаются», — прошипела она, в то время как мне переставало хватать воздуха на вдох. Ее пальцы с короткими ногтями вжимались в мое горло с такой силой, что наверняка останутся синяки. Зарывшись рукой в снег, я кинула его в лицо Алене, и давящая сила исчезла, как и ее тяжесть. Она начала подниматься, когда я, кашляя, схватила ее под колено и потянула на себя, заставляя упасть. Подбежавшая Ирка прижала ее за плечи, упершись коленом куда-то в грудь. Вдвоем нам все-таки удалось пригвоздить Алену. «Проваливай отсюда, крокодилка! Катись к своему ведьмаку!» «Одна ты бы меня не победила, пони! Подруженька не всегда будет рядом!» «Ты меня недооцениваешь», — сдавленно ответила я, все еще пытаясь откашляться. «Ты не знаешь, куда влезла», — хмыкнула Алена. Она еще умудрялась угрожать, и это в положении побежденного. Стиснув зубы, я снова сглотнула выступившую кровь, сейчас просто ненавидя свои острые зубы. Нормальные люди прокусывают до крови язык при сильнейшем ударе в челюсть, а мне хватает легкого касания. Несправедливо. Не сговариваясь, мы с Иркой поднялись и отошли от Алены, давая ей подняться. Ругалова снова стояла, скрестив руки и ноги, и я заторможенно последовала ее примеру. Противница поднялась, подхватила и отряхнула свою кепку, и как раз в этот момент где-то наверху отворилось окно, и какая-то старушка крикнула: «А ну уходите, хулиганы! Я полицию вызвала!» Алена покинула двор, прежде чем мы добрались до своих сумок. Сильно сомневаясь, что старушка разглядела наши лица черти с какого этажа, да и вообще поняла, что мы девочки, а не поддатые парни, решившие выяснить отношения, мы все же в темпе покинули дворик, скрываемые усилившейся метелью. Дворами и смежными улочками мы оказались в моем дворе, и только тут нас прорвало. «Ты зачем полезла?» — накинулась Ругалова. «Кто тебя просил?» «А что, мне нужно было стоять и смотреть, как она тебя в землю вминает?» «У меня все было под контролем». «Ни черта подобного, контролем тут и не пахло. Не сбей я ее, крокодила тяпнула бы тебя за нос». «Эта сумасшедшая чуть не придушила тебя, я до смерти перепугалась». Ирка крепко обняла меня, и я ответила тем же, зарываясь носом в уголок между воротником и капюшоном. «Спасибо, что помогла». Чуть позже признала Ирка, когда мы устало опустились на лавочку у моего подъезда. «Да без проблем», — махнула я рукой, все еще ощущая, как тело сотрясает внутренняя дрожь. «Что скажешь, Лёша?» «Дай-ка я гляну твою шею», — пропустила она вопрос мимо ушей, жестом указывая мне задрать голову. «Ого, тут точно будет синяк с 5-рублёвую монету. Советую врать про засос, если мама увидит». А лучше замазывать его тональником. «Так что ты скажешь Березину? И что мне говорить Владу?» Настояла я, приняв ее совет к сведению. «Только объяснений с мамой мне еще не хватало, ко всему прочему». «Ничего, мы ничего им не скажем. У Яблонева с видением ауры лучше, так что ты воздержись от личной встречи с ним 3 дня, тогда он вряд ли заметит, что ты с кем-то дралась. А Лёше я придумаю, что сказать». «Почему неправду?» «Потому что тогда Лёша решит пойти и надрать задницу этой парочке отверженных», — взмахнула рукой Ругалова. «Я не могу поставить его под угрозу ментальной драки, понимаешь? Практикующий Алёны, он мерзкий, подлый манипулятор. Может, ему именно это и нужно?» «Зачем?» Я честно старалась понять, но пока не получалось. Влад говорил, что между фамильяром и практикующим должно царить полное доверие, а Ирка... признавалась, что у нее с этим проблемы точно. «Доказать свою крутость, ткнуть их всех носом в то, какого сильного практикующего они выгнали. Да мало ли что творится в его голове. Я на участие в этом маразме не подписывалась, и Лёшу туда не потяну». «Всё-всё, остынь, ничего никому не скажем», — примиряюще выставила я ладони вперед, видя, как она заводится на пустом месте. «Только еще кое-что мне проясни, и давай по домам». «Что?» «Почему было так важно, чтобы она не коснулась голой кожи?» Я указала на шею, намекая, что это у Алены все-таки вышло. «Потому что она могла перебить тебе энергетические каналы. Я-то сразу же напялила защиту, прикрывая запястье». Ирка кивнула на торчащие напульсники. «Их заговаривал сам Лёша, так что это все равно, что 2 ментальные боксерские перчатки. И еще кольцо-оберег. Не думаю, что за те несколько секунд она что-то успела сделать. Даже не поняла, кто ты, ну, или кем можешь стать». «Вообще-то этот вопрос «ты чья?» прозвучал очень по-дурацки, как будто я чья-то вещь», — возмутилась я. «Или приблудившаяся собака», — заржала Ругалова, и я сделала вид, что ищу, чем бы в нее бросить. «Ладно, если бы ты ответила, что фамильяр Яблонева, было бы еще хуже». Мой красноречивый взгляд даже не требовал вербальной речи. Терпеливо вздохнув, Ирка пояснила. «Ведьмак Алены и наш князь на дух не переносят друг друга. Да она плюнула бы на меня и основной целью выбрала тебя, лишь бы порадовать своего практикующего». «Ты не скажешь мне его имени, да?» «Это дело Яблонева, и я пообещала Лёше». «Ещё подругой называешься», — обиженно пробурчала я. «Мы только что уделали фамильяра с 2-летним опытом на чистом энтузиазме», — указала мне Ругалова. «Да мы супер-подруги!» Я дала ей 5 и, пообещав написать, если плохо себя почувствую, зашла в подъезд. Лампочка снова не горела. Пришлось разбираться с ключом и замком в темноте, стоя на трясущихся ногах. Не знаю, была ли это усталость или накрыл откат, но, переступив порог дома, я стекла по двери на пол, зная, что мама придет с работы только через час. Времени, чтобы прийти в себя, вагон. Достав телефон, я обнаружила несколько сообщений от Влада. Похоже, у него и впрямь слетел один клиент, раз он оказался свободен. Руки чесались выложить ему все о стычке с Аленой. Но, вняв предостережению Ирки, я ответила на предложение встретиться завтра, извини, я в полном завале до конца недели. Пусть Яблонев не был моим практикующим, я все равно не хотела, чтобы ведьмак вступал в противоборство со своим неприятелем. Что-то подсказывало, что я этому самому неприятелю, сделаю что с Владом, уши откручу. Или откушу.